Прохор подошел ко мне и, не здороваясь, протянул пачку бумажных купюр, мою долю за поход. Потом он, пробуравив меня взглядом, произнес: «Вчера ты всех спас, за это тебе большое спасибо. Но теперь нас волнует один вопрос: кто ты такой и почему не сообщил, что ты маг?» Сохраняя спокойствие, я спрятал деньги в кошелек. «Мое имя – Александр, я его уже говорил. А что касается моих магических способностей, во-первых, вы о них не спрашивали, а во-вторых, у нас не принято кричать о них направо и налево. Если бы сказал, что умеешь махать каким-то чертовым лезвием, может, никто бы и не погиб. Если бы кто-то объяснял, что нас ждет и с чем мы встретимся, я мог бы планировать, что мне делать», — ответил я. «Как играть в открытую с людьми, которые делают тайну на пустом месте, мне неизвестно. У меня создалось впечатление, что мой ответ понравился многим сталкерам. В их глазах читалась фраза: «А ведь он, черт побери, в чем-то прав». Хотя открытой поддержки никто не выражал. Неодобрительно скривился только второй человек в группе, Антип. Прохор почувствовал, что проигрывает словесный поединок этому непонятно откуда взявшемуся новичку. «Хорошо, я понял тебя. А теперь скажи, ты хочешь быть участником нашей группы? Настоящим, не новичком, который приходит, а потом либо гибнут в зоне, либо никогда больше тут не появляются?» «Да, хочу», — ответил я, чувствуя какой-то подвох. «Тогда тебе предстоит драка со мной. Бой безо всякой магии, на одних кулаках, по правилам бокса. Ты должен продержаться 1 минуту. Я видел, что ты парень сильный. Мы тут часто проводим поединки. Готов?» Глава 18. «Да, вполне», — ответил я. Сталкеры образовали большой круг, посреди которого нам предстояло драться. Антип принес 2 пары перчаток, кожаных, совсем небольших, нечто среднее между классическими боксерскими перчатками и мощными. Никаких кап тут не наблюдалось, и я понял, почему у некоторых сталкеров была недостача зубов. «В пах и по затылку не бьем, надеюсь, ты знаешь правила. Как решишь, что хватит, станешь на колено. Если, конечно, успеешь», — ухмыльнулся Прохор. Я только пожал плечами. Мы сняли куртки и немного размялись. Весом Прохор превосходил меня 30-40 кг. Но большой вопрос: умеет ли он боксировать? Умеет. Главарь сталкеров не бросился на меня с колхозными размахайками, как можно было ожидать, а шагнул вперед и коротко ударил с передней руки. Я принял удар на предплечье. Иногда я так делал, чтобы прочувствовать, настолько сильно бьет противник. Противник бил сильно, и даже очень. Плюс ко всему, несмотря на свои габариты, он оказался быстрым и боксировать умел. Неудивительно, в противоположном случае он вряд ли затевал поединок. А так он хотел показать, кто тут хозяин, несмотря на мои магические фокусы. Поэтому мне предстояла задача побить соперника в его же игре и на его территории. Для начала я решил подвигаться и стал уходить от ударов на ногах вправо-влево. Ответных ударов я пока не наносил, но и кулаки Прохора меня не доставали, проносились в нескольких сантиметрах, хотя пару раз чиркнули мягкой набивкой по щекам. Прохор заметно озадачился, но упорно продолжал меня преследовать, нанося 2 удар передней левой рукой, и сразу вслед за ней, правой. Через 30 минут он понял, что пора что-то менять, и выбрал другую тактику. Второй удар стал бить не в голову, а в живот. Его спрятать сложнее, и один раз он приложился довольно неплохо. Дыхание не сбил, но толпа вокруг довольно закричала. Ободренный успехом, Прохор помчался на меня с удвоенной энергией, и я решил, что пора отвечать, хотя минута, которую я должен продержаться, уже благополучно завершилась. Поэтому я, когда он снова ударил передней рукой, отклонился немного назад, совсем чуть-чуть, чтобы кулак на волосок не долетел до меня, и когда Прохор начал отводить руку назад, ударил справа и попал точно в подбородок. Прохора качнуло, и я добавил еще левый крюк, он тоже угодил в челюсть. Главарь сталкеров зашатался, но добивать я не стал, надеясь, что поединок сейчас закончится. Однако не тут-то было. Быстро оклемавшись, Прохор вновь замахал кулаками. «Хорошо», — сказал я, и изменил тактику, начал раз за разом бить в его правый бок, то есть по печени. Уклоняюсь от удара, и левый крюк, раз за разом, и очередного удара Прохор уже не выдержал. Скривившись от боли, он встал на колено, а потом и вовсе лег на пол, даже тихонько застонав. Вокруг меня стало тихо. Такого, как я понял, не ожидал никто. Поединок превратился в унижение для руководителя сталкеров. Что же теперь будет? Ко мне подошел Антип, не глядя в глаза, мрачно процедил. «Ты принят. Завтра приходи в течение дня, обсудим детали. А сейчас уходи. Тому, что сейчас надо уйти, я обрадовался. Очень уж неприятная ситуация с избиением их главаря. Вернувшись домой, я стал думать, как поступить дальше. Драка с Прохором была инициативой не моей. Он мне предложил повоевать на кулаках, не я ему, но теперь у меня такое чувство, будто я заполучил новых врагов. Сказать себе, что сам виноват, на это способны немногие, и на лице Прохора с Антипом было написано то, что они привыкли действовать, а не терзаться угрызениями совести. А самое плохое в том, что поскольку в таких бандах главарь обязан быть самым крутым, вполне возможно то, что меня попытаются устранить. Там, куда мы ходим, полиции нет, да и в городе толку от нее не особо, как я уже понял. Пошагав в раздумьях по комнате, я решил сходить к Виктору, в его подвал-магазинчик. Может, подскажет что дельное. Через полчаса я был уже там. В магазине снова не оказалось ни одного покупателя, и на месте продавца опять стоял Виктор, загадочно улыбающийся, как сфинкс. Я рассказал ему о том, что случилось. Не знаю, как поступить. С одной стороны, меня приняли, я теперь в авторитете, но что-то мне все не нравится. Боюсь, не простят то, что я заставил их главного валяться на полу. «Правильно рассуждаешь», — кивнул Виктор. «Очень правильно. Прохор, человек простой, он может и скоро забудет, как получил по физиономии, но у его заместителя Антипа характер другой, мерзкий и злопамятный, за это его в банде многие очень не любят, и он там только от того, что Прохор доверяет ему. А сейчас авторитет Прохора упал и положение Антипа тоже пошатнулось. Да и вообще, исключать того, что через несколько месяцев к тебе подойдут сталкеры и предложат возглавить банду, исключать нельзя. Вероятность, что Антип во время очередного похода выстрелит тебе в спину, почти стопроцентная. Я грустно вздохнул. И что же мне делать? Застрелить его первым? Как-то не хочется. Да и нельзя. Такого тебе не простят. Даже если ты сделаешь все тихо, тебя обвинят в любом случае и против тебя встанут даже те, кто не любит Антипа, потому что новичок, в первый день избивающий главаря, а на второй убивающий второе лицо, всех напугает. А сталкеры люди простые, от того, что их пугает, они постараются избавиться. Неуязвимым ты не являешься точно, ясно. Из лучников придется уходить, но чем заниматься дальше, не знаю. Хоть в охранники подавайся, или другую группу сталкеров ищи, но, думаю, они общаются с лучниками и узнают, что произошло. Захотят ли связываться с таким человеком? Вопрос. Виктор рассмеялся. Конечно, не захотят. Мутный тип с магией и умением залепить в челюсть. От таких надо держаться подальше. А затем он хитро посмотрел на меня. Как ты думаешь, откуда появился этот особняк и магазин? Не знаю, пожал я плечами. Подумай. Ответ лежит на поверхности. Даже не подозреваю. В молодости я был сталкером. Я присвистнул. Никогда бы не сказал. А про это уже мало кто знает, улыбнулся Виктор. Да, был сталкером, неплохо заработал на этом. Потом стал нанимать мастеров и делать из добычи разные вещи, а дальше всему научился сам, и почти перестал нуждаться в посторонних. Конечно, приходится платить рассветным, но времена такие, что платить кому-то придется, не им, так полиции или дикому батальону нашего адмирала. Я мало чего боюсь, но воевать со всем миром у меня желания нет. Я слушал молча. А Виктор-то человек очень интересный. Заработал в сотни раз больше, чем другие сталкеры, потому что входил в правильную группировку. Угадай, в какую? Откуда мне знать? Удивился я. Мне никто, кроме лучников, неизвестен. Все ты знаешь, ухмыльнулся Виктор, потому что ответом будет ни в какую. Я ходил в зону один. Разве что иногда брал специалиста по разделке туш. Я с этим возиться не люблю. Я недоверчиво посмотрел на него. Как ты это делал? Звери в зоне ходят толпами, с ними и много народа едва справляется. Все так говорят, но они не правы. Точнее, не совсем правы. Надо браться за такие задания, которые не требуют больших войн. Тихонько пробраться вглубь и что-то утащить. Вот что один человек сделает лучше большой группы. Много народу легче заметить. К ним сбегаются хищники, а добыча, если у нее немножечко есть мозги, наоборот, прячется. Вот как, сказал я, да, развел руками Виктор. И я это делал, не владея, как ты, магией. Поэтому в самый центр зоны, к лучшим вещам я так и не добрался. Но ты, если захочешь, можешь попробовать. Я задумался. А проблем у меня со сталкерами у меня не будет? Нет, в Мурманске их немного и они друг с другом не ссорятся. Если будут что-то делить, рассветные им быстро все объяснят. Тут они за порядком как раз следят. А сами рассветные что скажут? Ничего абсолютно. Платить все равно придется. Поэтому какая им разница, ходишь ты на зону один или с кем-то? Больше добычи, больше прибыль. Вот и все их рассуждения. С ними я тебя, если что, сведу, и сам обо всем договоришься. Но как я узнаю, где находятся ценные вещи, и что они из себя представляют? Для меня что шкура гиены, что кусок медузы или зуб хорька, все едино. Я тебе помогу. Я и сам многое знаю, и сталкеры мне рассказывают. Что-то они добыли, что-то не смогли, но видеть-то видели. Значит, за той добычей может сходить кто-то другой. Подумаю, сказал я, хотя все про себя уже решил. Тем более, что других вариантов не оставалось. Но мне не хотелось мгновенно соглашаться. Подумай, а пока у меня для тебя кое-что есть. С хитрой усмешкой Виктор достал из-под прилавка лист пергамента. На нем карандашом изображался шестиугольник стихийной магии. Нижний угол, соответствующий магии призрачных клинков, был заштрихован, а под ним виднелся рисунок. Человечек протягивал вдаль длинную-длинную руку. Что это? Очень большая редкость. Телекинез, заклинание призраков. Полезная штука, насколько я могу судить. Позволяет двигать вещи на расстоянии. Много лет лежала у меня, никому не нужная. Ни один мастер клинков ко мне не заходил. Их всегда было мало, а потом и те почти все сгинули. Сколько оно стоит? 500 рублей, ответил Виктор. Извини, больше дарить ничего не могу. Я выложил деньги и забрал пергамент. Дорого, но заклинание не то, на чем стоит экономить. Тем более заклинаниями клинка учителей, похоже, тут днем с огнем не сыщешь. Прибежав к себе, я принялся медитировать. Замок теней оказался на месте и пустил меня к себе. А через полчаса я уже мог переставить вещи на полке у другой стены дома. Для расстояния, на котором действовал телекинез, квартиры было мало, и я вышел на улицу во двор. Прохожие отсутствовали, и мне никто не мешал. Проведя серию экспериментов, я установил, что могу двигать нетяжелые предметы на расстоянии метров до 30. Дальше – никак. Долбануть телекинезом по морде тоже не получалось, я даже расстроился. Ну да ладно, и так неплохо, пригодится. Пока я занимался потихоньку, наступила темнота. Я вернулся в квартиру, и вдруг со стороны порта послышались выстрелы. Один, второй, третий, потом еще и еще. Я сбился со счета, вышел на балкон, но оттуда ничего не было видно. Дальше раздались несколько взрывов, и стрельба начала стихать. Что же случилось? Что бы там ни произошло, меня это не касалось, но любопытство не позволило оставаться дома. Я пошел в порт. На берегу рыбачило несколько мужчин. Как я понял, они только пришли на ночную рыбалку. Наверное, в темноте рыба клюет чаще, но пока что улова почти никакого было не видать. Разве что у одного за спиной лежало и разевало пасть какое-то страшилище, напоминающее глубоководного морского черта или как называют эту рыбину, у которой пасть в половину тела. У самой воды рыбаки на шестах повесили лампы, рыба должна увидеть огонь и приплыть ближе. «Не знаете, почему стреляли?» – спросил я у ближайшего мужика. Несмотря на ночь, он был в панамке и постоянно приглаживал отвислые усы. «Отчего же не знаю, очень даже знаю. Рассветные воевали с батальоном. Ну и пусть воюют, это не мое дело. Такое иногда случается. А из-за чего воевали? Давича убили часового рассветных. И еще так странно, голыми руками и на их территории, куда никто в здравом уме не заходит. А поблизости видели кого-то из батальонных. Кого, неизвестно, но на него и подумали. Вот и начались разборки. Постреляли малость друг друга. Ну да ничего, постреляют и успокоятся. Лишь бы большая война у них не началась, а то всю рыбу распугают. Вот оно что, как выяснилось. К счастью, меня, кроме погибшего, никто не заметил. Повезло, но больше я в тот район не пойду. Слишком опасно. Дома я уже собирался лечь спать, а потом вспомнил про своего астрального котенка. Не пришел ли он в себя после той битвы с горными великанами? «Привет», — промяукал Стикс, появившись у меня на столе. «Ты не забыл про меня?» «Привет», — ответил я. «Очень рад тебя видеть». «Закрутился, но и работы для тебя не было. Опасностей случилось через край. Но нужно было скрывать, что я маг, а появись ты, впрочем, теперь, наверное, можно. Меня все равно разоблачили. Мне показалось, что котенок улыбнулся. Будь поосторожнее, сказал он. «У меня для тебя хорошие новости. Смотри». И он вдруг на моих глазах начал расти и за секунду превратился в большого взрослого кота. «Ух ты!» — только и смог произнести я. С великанами я дрался недолго, но новый уровень получил. Потянулся Стикс и выпустил когти. А коготочки-то теперь у него очень ничего. Такими располосовать кого-нибудь нехорошего можно запросто. «А ты случайно ничего не знаешь про зоны в этом мире?» — спросил я. «Почему они появились и откуда в них столько жутких тварей?» «Увы», — ответил котенок, — «я в твоем мире ориентируюсь плохо, у нас ничего такого нет, тишина и спокойствие, даже скучно, поэтому я с удовольствием буду приходить тебе на помощь». «Эх, бросить бы все, да попасть к тебе», — улыбнулся я, — «не получится, да ты и не захочешь, тебе нужны приключения, а у нас тихо», — ответил Стикс и начал медленно растворяться в воздухе. «Пока, счастливо», — ответил я. Погасил лампу и свалился на кровать. Проснувшись утром, я решил, что хочу все-таки сходить к сталкерам, сказать, что в зону с их командой больше не пойду. Мало ли где еще придется столкнуться, и лучше сохранить нормальные отношения. Если я буду в стороне, то так и случится, формально я с ними не ссорился, никаких претензий на захват власти у меня нет, а то, что их босс дерется хуже, чем кто-то, ну... Он же наверняка не считал себя чемпионом планеты по боксу. А про то, что я решился быть сталкером-одиночкой, я промолчу. По крайней мере сейчас. Дальше будет видно, как и что. Рожа Антипа, встретившего меня около базы охотников, была мрачной, но заметно посветлела, когда я сказал, что больше не в их группе. А почему? Как бы расстроился Антипа, при этом облегченно вздохнув. Чего тебе так не понравилось? Боец ты сильный, и маг к тому же. Мог бы рассчитывать на хорошую зарплату. «Нет», — ответил я, — «не мое это. Буду заниматься другими делами. Ну, как знаешь, второй раз мы тебя к себе не позовем. У нас строгие правила». Пожав друг другу на прощание руки, мы разошлись, и я пошел к магазину Виктора. «Согласен», — сказал я, оказавшись в подвале. «По крайней мере, попробую, может, и получится. Но шкуры драть я не умею. Как вывозить добычу, я не знаю». На местности не ориентируюсь, и где брать заказы, кто бы подсказал. Ну насчет заказов ответ простой, пока что я буду говорить тебе, что нужно. Снимать шкуры, есть в городе живет 20 человек, специалистов в этом вопросе. По моей рекомендации любой из них пойдет с тобой, а потом будет держать язык за зубами, это у них профессиональное. И автомобиль я тебе разыщу, не грузовой, он тебе не нужен, а обычный, но с большим багажником. «Вот это хорошо», – кивнул я, – «тогда давай задание». «Одну секундочку», – ответил Виктор, открывая дверь возле прилавка. «Я сейчас», – вернулся он действительно быстро, и принес с собой карту. Точнее, карандашные наброски, но сделанные хорошо и красиво. «Смотри», – сказал он, расстелив карту на прилавке. «Есть место, до которого я добраться не смог. Точнее, смог, но ничего сделать у меня не получилось. Вот тут начинаются границы зоны». Кстати, если ты будешь внимательным, то почувствуешь, что воздух в ней чуточку наэлектризованный, наверное, поэтому твари ее не покидают. Здесь остановится машина, дальше ты пройдешь несколько километров пешком. Опасностей особых не встретишь, если только большая зверюга сюда заберется, но вроде таких не наблюдалось. Глава 19. «Но не подходи к большим лужам», — продолжил он, — «это не лужи, а глубокие ямы». И под водой может спрятаться все что угодно. Проходишь до заброшенной деревни, она стояла тут еще до того, как появилась зона. Местных там уже нет, всех сожрали, хотя, по слухам, кое-кто выжил и превратился черт знает во что. Страшно? Нет, ответил я, уже что-то такое видел. Вот и чудненько. Мимо брошенных домов быстрым шагом, и через пару верст увидишь цветочное поле, на котором растут эдакие одуванчики, только в метр высотой. Вот эти цветочки и есть тут самое страшное. Они слепые, но чувствуют, и еще хищные. Выдирают корни из земли и ползут, причем ползут быстро. Голова этих одуванчиков состоит из стрел с оперением, ими они кидаются метров на 30 запросто. Стрелы ядовитые. Яд не очень сильный, в меня пара таких стрел втыкалась, вроде выжил, но приятного мало. На поле много скелетов валяется, и животных, и человеческих. Не всем так повезло, как мне. Защитная одежа на мне была, что надо, но спасала лишь отчасти. Да уж от одуванчиков мне бегать пока не приходилось. Ага, резать цветочки не надо, пойдет тревога. Их надо аккуратно обходить и идти к реке. Около нее растут совсем странные цветы, увидишь, сам догадаешься. Светятся и шевелятся. Вот один из них надо срезать. Магию он излучает сильную, для чего-то точно пригодится. Подойти к нему не выйдет, берег болотистый, причем земля, как я подозреваю, немножко живая. Очень уж она лихо сожрала двух сталкеров прямо на моих глазах, никакие зыбучие пески так не могут. Если ты магией сможешь срезать цветок и перенести его через голодную землю, заплачу 500 рублей. Веревкой тащить не пробуй, земля почувствует, что по ней что-то движется, и сожрет вместе с веревкой. Я пробовал парочку хитрых приспособлений, но ничего не вышло. Ясно, согласился я, попытаюсь сделать. А одуванчиков тех тебе не нужно, наверняка придется срезать парочку. Пока нет, из них можно стрелы для арбалетов делать, но арбалеты сейчас идут плохо. Люди обленились, им только огнестрельное подавай, хотя магический арбалет посильнее будет. Но сейчас стрелять из арбалетов не умеют. Эх, были люди в наше время. Так, значит, приходи завтра в 9 сюда, тебя будет ждать автомобиль. Куда ехать, водитель знает, карту, если хочешь, можешь взять с собой. Все понятно? Да, более чем. Думаю, все получится. Что ж там за цветы страшные? Надеюсь, не взорвутся у меня в сумке. Тоже на это надеюсь, но, скорее всего, не взорвутся. Таких случаев еще не было, хотя все когда-то случаются впервые. Автомобиль, поджидавший меня следующим утром, выглядел более чем оригинально. Увидев его, я поначалу не поверил глазам. Специфическое чувство юмора у Виктора, ничего не скажешь. Катафалк, самый настоящий. И водитель, длинноволосый худощавый мужчина лет 40, вышедший мне навстречу, черным одеянием удивительно напоминал гробовщика. «Игорь», — представился он. «Вы от Виктора?» — на всякий случай спросил я, хотя автомобили в городе настолько редки, что случайного совпадения быть просто не могло. «Да», — гордо сказал водитель-гробовщик, — «именно от него, с предписанием отвезти вас в зону, а если что пойдет не так, то и похоронить. Не волнуйтесь, похороны уже оплачены, все будет сделано по первому разряду. Если б вы были живыми и увидели, как вас хоронит, вам бы очень понравилось». «Но зачем катафалк?» — не удержавшись, спросил я. «Почему именно он?» «Потому что очень удобно. Места впереди, для людей, там двое-трое вполне усядутся, а задняя часть автомобиля — для добычи. К тому же, зона — место рискованное, и часто бывает, что кто-то, ехавший к ней на переднем сиденье, возвращается уже в заднем отсеке, но, опять-таки, очень удобно. Гроб в машине у меня всегда имеется. Гробовщики — люди предусмотрительные. Где поедете, спереди или сзади? Чем удобно сзади, там можно поспать во время дороги. Да и, с вашей работой, к поездке в грузовой части катафалка надо привыкать». «Нет», — мрачно ответил я, — «на переднем сиденье. А обратно, это уж как получится». Гробовщик действительно оказался парнем запасливым. В багажнике у него лежал плотно закрывающийся бурдюк из, как было сказано, обработанной кожи, которую не возьмет никакая кислота, огромная аптечка с кучей лекарственных препаратов и набор жуткого вида ножей для снятия шкур. Ну и, разумеется, гроб. Качественный, большой, глядя на него, гордо сказал гробовщик, даже высокий парень вроде вас влезет. Очень хотелось посоветовать ему заткнуться, а то и просто дать по роже за такие прогнозы, но я сдержался. Ехали, к счастью, молча. Перед глазами покачивался подвешенный на зеркале маленький скелет. «Буду стоять тут до темноты», — сказал на прощание гробовщик. «Если до этого времени вы не вернетесь в живом виде или хотя бы в умирающем, я поехал, меня клиенты ждут». «Понятно», — ответил я и зашагал по отмеченной на карте тропинке. Дорога проходила по степи, поросшей чахлой невысокой травой. Почва сухая, но по пути, как и говорил Виктор, встретилось несколько больших луж водоемов, выглядевших здесь очень странно. Две из них я обошел далеко стороной, а около третьей меня все-таки разобрало любопытство, и я решил ненадолго задержаться, посмотреть, что же это такое. Сначала постоял минуту-другую на расстоянии 20 метров, но не заметил ничего. Тишина, поверхность воды гладкая, только иногда рябь от налетевшего ветерка. Подошел ближе, тоже ничего. Может, все не так страшно? Вот я уже в 5 шагах от лужи. Присмотрелся, а из воды какие-то тоненькие, черные, как у насекомого, усики торчат и пошевеливаются. «Спасибо, я все понял», — пробормотал я, и попятился назад. Встреча с их обладателем в мои планы сейчас не входила. И вообще, я человек меркантильный, скажут мне принести черепную коробку сидящего в луже монстра, принесу, не скажут, помашу ему издаля ручкой, ничего личного, просто бизнес. Больше пока ничего страшного не встречалось. В небесах, правда, я заметил неторопливо парящую птицу, что-то вроде орла, причем размеров громадных, но она ко мне интереса не проявила. Видимо, мелковат. Ей бы кабанчика весом в полтонны, а с меня какой прок, даже перекусить перед обедом не получится. А потом она и вовсе улетела. Как-то птичка ухитрялась лавировать среди бушующих в небе ветров. Через несколько километров в низине показались брошенные деревенские домики. Черные, полусгнившие, как ядовитые грибы в лесной чаще. Виктор говорил, что местных там нет, хотя и без полной уверенности. Я скостовал видение, положил ладонь на рукоять ножа и двинулся между домов. Заклинание видения – штука хорошая, но если его постоянно использовать, нервы быстро станут не к черту. Контуры предметов искажаются, что-то светится за могильным светом, что-то шевелится, отовсюду какие-то потусторонние звуки. БРР. Это заклинание надо валерьянкой запивать, и лучше всего спиртовым раствором. Однако сейчас, судя по звуку, что-то действительно происходило. За домом раздалось шуршание, и оно потихоньку приближалось ко мне. Как же лучше поступить? Может, просто убежать? Звук приближался медленно, но на обратном пути мне идти той же дорогой. А существо к этому времени может затаиться в засаде, и так просто его уже не обнаружишь. Так что лучше уладить вопросы сейчас. Шуршащее создание показалось из-за стены, и я содрогнулся. Такие звуки оно издавало, потому что ползло, а выглядело оно как симбиоз человека и змеи. Человек, туловище которого лишилось рук и ног, зато вытянулось на десяток метров. Наверное, крестьянин, который жил здесь, когда появилась зона, и мутировавший из-за ее темной магии. Увидев меня, он зашипел. Голова у него была почти обычных размеров, ну, может, немного распухшая, но змеиное тело, если такое обовьется вокруг тебя, дышать ты уже сможешь. Именно так убивают добычу анаконды. Поэтому ждать, пока он ко мне подползет, я не стал, бросил в него магическим булыжником, и тот снес ему череп. Зверь в агонии принялся извиваться. Зацепив хвостом, чуть не снес стену одного из домов, а потом затих, и я пошел дальше. А вот и обещанное поле с одуванчиками. Шикарные цветочки. Что там говорил Виктор, в метр высотой. Давно он тут не появлялся. Под 2 метра цветочки уже вымахали, а то и больше. И то, что головы одуванчиков состоят из стрел с пушистым белым оперением, видно даже отсюда. Растут цветочки нечасто, расстояние между ними 15-20 метров, но чует мое сердце, просочиться незаметно не выйдет. Защитит ли меня одежда от метательных снарядов? Ножом-то она не прокалывается, но кто знает, что эти могут. А еще они умеют передвигаться, поэтому если один убьешь, сбегутся все, а поле огромное, как в колхозе-миллионере. Подумал я и решил кое-что попробовать. Сделал голема и приказал ему идти на поле, стоять там неподвижно, ни в какую драку не ввязываться, что бы ни случилось. Голем, он земляной, его не жалко отправлять в разведку. Дальше случилось то, отчего моя челюсть упала до земли. Голем, ростом под 2 метра, хороший, толстый, ни в чем не сомневающийся, пошел на одуванчиковое поле и не дошел. Одуванчики извивались, как одержимые дьяволом, и кидали в него стрелы, превращая моего истукана в огромную подушечку для булавок. Это я предвидел, но считал, что ему от этого не будет ни холодно, не жарко. Зомби на кладбище от него здоровенные куски отгрызали, а он, зная себе, лупил их кулаками, а тут 3-4 десятка впившихся стрел, и он замедлился, потом встал и рассыпался грудами земли. Пара одуванчиков приковыляла к нему, я сказал приковыляла, но на самом деле они подошли к нему со скоростью идущего быстрой походкой человека, однако, убедившись, что он не из плоти и крови, потеряли к нему интерес, а то б скорее всего сожрали. Обалдеть, отравленные что ли стрелы, специальным антиголимовым ядом, и что мне теперь делать? На поле, кстати, кое-где валялись скелеты и животных и людей. Есть повод для пессимизма. От злости я рубанул один цветок призрачным клинком. С одного удара он не упал, только с 3, и тут же на всем поле раздался сигнал тревоги. К упавшему подбежали десятки его собратьев, зловеще наклонив белые головы, дескать, кто тут напал на наших. Я, к счастью, отошел далеко и почувствовать мое присутствие они не смогли. Я сел на землю и перебрал в голове все доступные мне заклинания. Ничего не подходило. Уничтожать каждый одуванчик, никакой энергии не хватит. К тому же я, дурья башка, своим големом и уничтожением одного растения собрал на пути у себя целую толпу. А если... Про огненный шарик из кольца я совсем позабыл. Сжечь поле не выйдет, но, возможно, получится отогнать одуванчиков и энергии заклинания просит всего ничего. Первый шарик ударился о землю в 5 шагах от ближайшей твари и превратился в маленький, быстро затухающий костер. Опасности для одуванчика не было никакой, но тот живо ретировался от него на своих корнях ножках, причем весьма далеко. Ага, за первым шариком полетел второй, третий, и скоро для меня на поле образовался широкий проход. По идее, если я буду двигаться в центре, меня не заметит. Однако заклинание каменной кожи я все-таки наложил. Хуже не будет, подумал я, хотя идти в этой каменно-земляной обертке было страшно неудобно. Как средневековый рыцарь, которого в доспехах на лошадь подъемным краном сажали. Однако поле миновал без неприятностей. Ни одна стрела испытать прочность заклинания не прилетела. Пройдя поле, я шкуру тут же сбросил. Может, штука и хорошая, но не по мне. Подвижность исчезает, жарко, ни черта не видно. Когда обломки кожи с меня спали, я взял большой кусок и попробовал его пробить ножом. Получилось. С трудом, но все-таки. Защита, выходит, далеко не стопроцентная на этом уровне. Хотя мой нож и стальные гвозди рубил, не напрягаясь. Будем надеяться, что самое сложное позади. А впереди река, вон она, за лесочком. Идем туда, а перед ней... Цветок, за которым я пришел, похож на мак, такой же красный, но гораздо больше и в 1000 раз ярче. Жаль такую красоту рубить, а нет, не жаль, растет цветок прямиком из человеческого скелета. Нашел на этом берегу кто-то свою судьбу, а растение оказалось людоедом, и земля вокруг него какая-то странная, будто перепаханная, хотя кому тут ее пахать, и сырая, какой она бывает после долгих дождей. Но в десятки метров от нее дожди почему-то не шли. Все высохло, аж потрескалось. Поэтому я на нее не ногой. Да и Виктор предупреждал. Ладно, дальше по идее, все просто. Срезаю цветок магическим клинком и утаскиваю телекинезом. Одуванчики проход еще не загородили, а если это сделают, снова отгоню. Упал цветок на землю, срезанный одним взмахом клинка. Ничего не случилось после его падения. А потом я, как и планировал, поднял его длинной рукой и ей же положил в бурдюк. Прикасаться к цветку людоеду желания нет. Вот и все. Я сделал то, что годами ни у кого не получалось. И вдруг, земля, вид которой мне так не понравился, вздыбилась, и из нее появилось чудовище. Что-то вроде моего земляного голема, только втрое больше и рук у него целых 4. Монстр разинул пасть и направился ко мне. Я опешил, но взял себя в руки быстро. Первым делом я вызвал своего голема. Надежды, что он справится с этой тварью, не было, но хоть задержит. Задержал, но совсем ненадолго. Разлетелся на куски от нескольких ударов. Я ударил монстра призрачным клинком, но эффекта не было никакого. Дальше стало еще веселее. Разогнанные мной одуванчики заняли проход, по которому я сюда попал, поэтому бежать не получится. Как вовремя, однако, не из единого ли центра управляются все прибрежные твари. Я сделал еще одного голема, чтобы отвлечь внимание от себя еще хоть на чуть-чуть. Сил вызов отнимает много, и осмотрелся. Да, я был прав, как никогда. В отдалении рос еще один цветок, один к одному с тем, что лежал у меня в заплечном мешке, причем это проклятое растение извивалось, будто жестами руководя происходящим на берегу спектаклем. Но как дотянуться до него? Через землю, из которой вылезают такие твари, идти нельзя, а для всех заклинаний слишком далеко. Хотя, Стикс, заорал я, что было силы. Стикс, котенок появился мгновенно, и уже не совсем как котенок, а в облике большого кота с жуткими когтями. А во, флегматично сказал он, оглядев земляную тварь, добивавшую второго голема. И что с этим делать? Вон цветок, заорал я, он тут главный. Только на эту землю не наступай, к одуванчикам не подходи, и вообще будь осторожней. Тут какая-то жесть творится. Понял, коротко сообщил Стикс. Одним прыжком перепрыгнул полосу нехорошей земли и помчался к жестикулирующему цветку. Я тем временем сделал еще одного голема, и тупой монстр опять отвлекся на него. Однако после этого я почувствовал себя так, будто пробежал кросс с полным кирпичей рюкзаком. Стикс прыгнул на цветок, однако тот поймал его руками стеблями, после чего кот вместе с ним упал на берег. Поднялась пыль, скрывшая их место битвы, и понять, что там происходит, стало невозможно. Земляная тварь разорвала очередного голема и пошла ко мне. Я попробовал вызвать еще одного, но не смог, силы кончились. Чудовище приближалось не спеша, будто понимая, что я никуда не денусь, и шансов у меня не больше, чем у пойманной кошкой мыши. На его лице появилось подобие ухмылки, хотя, скорее всего, мне это просто мерещилось. Глава 20. И тут чудовище замерло. Просто застыло с приподнятой для шага ногой, а затем начало рассыпаться. Я посмотрел на берег и увидел там своего котенка. Он вернулся в свое первое тело и, держа в зубах отгрызенный цветок, очень напоминал рисунок на поздравительной открытке. Земляной монстр рассыпался окончательно, а Стикс перепрыгнул ко мне. «Цветок питается кровью», — сообщил он. «Будь с ним поосторожнее». «Спасибо», — поблагодарил я его и бросил хищное растение в бурдюк. «Как вообще дела?» – просил Стикс. «Нормально. Вот, на работу устроился. Добываю тушки непонятных зверей. Платит хорошо, но работа нервная». «Понятно. Чем-нибудь еще помочь?» «Нет, спасибо и за это. Если б не ты, не знаю, что бы я делал. Есть еще вон те адские одуванчики, но я с ними как-нибудь сам разберусь. Тогда пока. Если будет нужно, зови», — сказал Стикс и растаял в воздухе. Я посидел минут 10 на травке, отдыхая и приходя в себя. Потом нашел на земле какую-то ветку и потыкал ею в странную землю. Ветка уходила глубоко, как в песок, но из земли никто новый не вылез. С одуванчиками проблем не возникло, я разогнал их по уже наработанной схеме. Всех, кроме одного, тот почему-то никак уходить не хотел. Разозлившись, я срубил его призрачным клинком и почувствовал, как внутри меня что-то вспыхнуло. Я получил новый уровень в этой школе магии. Сначала я несказанно обрадовался, потом также несказанно погрустнел. Получить уровень мало, надо, чтоб кто-то провел меня в замок теней за новыми заклинаниями, а делать это некому совершенно. Ну, такова жизнь, успокоил я себя. Может, повезет в дальнейшем. Живой, удивился моему появлению водитель-гробовщик. Вот это да. Пятерых я подвозил на это место и ни один не вернулся. Последний раз я так расстроился, что пошел искать и нашел одного, правда, совсем мертвого, но хоть что-то. Надоело порожником гонять, а так хоть груз в багажнике появился. «Живой», — ответил я ему, — «вези, пожалуйста, назад». Я сначала решил вернуться к себе домой и только потом нести добычу Виктору. В том виде, в котором я был сейчас, по улице идти стыдно, весь потный и грязный от магических битв и каменной кожи. Хотя сил уйма, спасибо новому уровню. Так что я принял душ, пообедал, обед мне принесла хозяйка, и пошел к Виктору. «Ишь ты», — покачал он головой, рассмотрев содержимое мешка, целых два вместо одного. «Сложно пришлось, не без того», — ответил я, рассказав ему, как все происходило. «Хорошо, что у меня не получилось срезать цветок», — вздохнул он. «С такой тварью я бы точно не справился, хотя я носил с собой ружье чудовищного калибра. Выстрелишь и отлетаешь на землю, такая у него отдача». Синяк на плече месяц проходил, но против земляных монстров от него никакого толка. То, наверное, был не голем, а элементаль. «Земляные твари похожи, очень может быть», — согласился я, пряча деньги. «Что будем делать дальше? Пока не знаю, надо подумать. Скажи мне свой адрес, чтобы я, если что, мог прислать за тобой кого-нибудь». Я продиктовал, он записал, а потом предложил мне: «Ты не хочешь приобрести что-нибудь огнестрельное? Как дополнение к магии пойдет очень хорошо. Разрешение на ношение оружия я тебе сделаю прямо сейчас, а потом занесу 200 рублей полиции, тебе и появляться там будет не нужно, хотя по закону положено. Тут еще и такой момент: если ты не хочешь, что по твоей магии знали, лучше пистолета это ничего не сделает. Стычки неизбежны, и одними кулаками справиться получится не всегда, поэтому придется колдовать, ну или стрелять. Мысль интересная. Призрачный клинок – штука хорошая, но иногда приходится орудовать и обычным, да и голыми руками, при наличии в арсенале летающих булыжников и големов. Угу, действительно пора обзавестись огнестрельным. А что ты можешь посоветовать? Вот, смотри, Виктор достал с полки серебристый револьвер. Железо, как новое, а рукоять потерта. Откинул барабан, показались 6 пустых патронных комор. Металл, даже не с зоны, а с небес. Кто-то нашел давно метеорит и сделал из него этот револьвер. Легкий, прочный, не ржавеет, хотя в каких только переделках не побывал. Патроны к нему обычные, но пули вылетают со страшной силой. Космические вихри в стволе, что ли, образуются и ускоряют их. Убойность у него, как у хорошего ружья. Кабана завалит с одного выстрела. Цена револьвера оказалась просто аховой, но устоять я не смог. Приобрел и его, кобуру скрытого ношения и сотню патронов, с запасом, чтоб потренироваться. Если стреляет с такой мощью, может и отдача соответствующая. Надо будет для начала испытать на мишени. Сюрпризы в перестрелке, последнее дело. Я собрался уходить, но тут в подвале зазвенел колокольчик, к Виктору пришел покупатель. Прям удивительно, подумал я. Оказывается, к нему приходит еще кто-то, кроме меня. Этим кем-то оказалась молодая женщина, очень миловидная, сероглазая, на щеках ямочки, лет 24, не слишком худенькая, и ей это очень шло, одета прекрасно. Я не слишком разбираюсь в женских нарядах, но это было понятно даже мне. При виде ее Виктор расплылся в улыбке. «Добрый день, Марина, чем могу быть полезен? Давненько вы ко мне не заходили, много дел, но наконец-то смогла выбраться. Кольца, как обычно?» – спросил Виктор. «Да, пожалуй», – с задумчивой улыбкой ответила Марина. В сумраке я увидел, что она незаметно смотрит на меня. Марина выбрала что-то из драгоценностей и расплатилась. «Вы с водителем?» – поинтересовался Виктор. «Нет, решила пройтись пешком. Гулять полезно для здоровья». Виктор нахмурился. «Вы купили очень дорогое кольцо, а в городе орудуют банды. Некоторые высматривают тех, кто выходит из ювелирных магазинов. Идти одной очень опасно». «Тогда», — улыбнулась Марина, — «тогда меня проводит этот молодой человек», и посмотрела на меня. Такого оборота я не ожидал и застыл, не зная, что сказать. «Если он, конечно, захочет». «Разумеется, я провожу вас», — сказал я. «Времена действительно неспокойны». «Тогда мы пошли», — улыбнулась Марина, посмотрев на Виктора. Тот в ответ поклонился. Когда мы выбрались на улицу, Марина рукой в перчатке дотронулась до моего плеча. «Извините меня, ничего страшного, я уже собирался уходить». «Спасибо вам», — сказала Марина. «Можно узнать, кто вы?» «Меня зовут Александр, и я сталкер». «Вы не похожи на сталкера», — удивилась Марина. «И вы, как я догадалась, что-то покупали у Виктора, а в его магазине все жутко дорогое. Очень любопытно, от вас веет какой-то тайной». Я ничего не ответил, и мы молча прошли несколько переулков. Потом Марина остановилась. «Мой муж – большой начальник в мэрии Мурманска. Он гораздо старше меня и целыми днями пропадает на работе. Я не люблю быть дома. Там мне все жутко надоело. Поэтому я снимаю небольшую квартирку. У ней мы и идем. Муж не против того, что я часто отсутствую дома. Для него главное работа и деньги. Он очень богатый человек. Наши отношения формальные, к тому же он часто уезжает. Сейчас его нет уже неделю. Когда-то я играла в театре, но после свадьбы мне пришлось с этим закончить. Порой мне становится грустно». «Понимаю вас», — сказал я. «Очень этому рада», — ответила Марина. «Мы подошли к пятиэтажному дому, немного похожему на мой, но гораздо роскошнее и ухоженнее. Красивый дом, окошки, балкончики, цветы около подъездов. Приглашаю вас к себе в гости», — сказала Марина. «Если не боитесь, конечно». «Я смелый», — последовал мой ответ, на что Марина усмехнулась. Мы поднялись на последний этаж. «Не люблю, когда кто-то у меня над головой», — засмеялась она, открывая дверь. Квартира оказалась обставлена дорого, но уютно. В окна лился вечерний свет. «Пойдем, кое-что покажу», — сказала она. «Такого ты, наверное, еще не видел». За одной из дверей оказалась ванная. И какая? Такие огромные мне еще не встречались действительно. Не ванная, а почти бассейн. И огромное окно, в которое видно море. Когда строили дом, укрепляли стены, чтоб она не провалилась к соседям. Из-за ванны я и сняла эту квартиру. А потом она посмотрела мне в глаза совсем с вызовом. «Хочешь искупаться, если только вода будет не слишком холодной?» – ответил я. «Не будет», – пообещала Марина и открыла кран. Действительно, вода полилась теплая и приятная. «Раздевайся и залезай», – сказала Марина и вышла из ванной комнаты. Сняв одежду, я лег в наполняющуюся водой ванну. «Что-то сейчас будет», — подсказывали предчувствия, и они не обманули. Через минуту Марина вернулась. Наверное, тоже захотела принять ванну, потому и разделась догола. А когда ванная достаточно большая, в ней можно получать удовольствие не только от купания. После всего мы лежали в ванне и смотрели в окно на закат. Огромное солнце медленно опускалось в море, окрашивая облака в красный цвет. «Кто ты на самом деле?» — в десятый раз спросила Марина. «И кольцо у тебя странное. Оно точно не магическое, я же тебе все объяснил. Приехал из другого города и решил зарабатывать на жизнь добычей редких вещей из зоны. А кольцо обычное, подарок. Обманываешь?» — вздохнула она. «Ну да ладно, может, расскажешь в другой раз. Ты же хочешь еще вот так?» «Очень хочу», — сказал я и добавил. «Да, обманываю. Как-нибудь расскажу». Она сообщила адрес особняка, где проживает с мужем. Несмотря на то, что семейная жизнь у нее такой только называлась, мужу не понравилось бы, что она в открытую слишком часто и надолго уходит из дома, наверняка ведь к любовнику. Поэтому мы разработали сложную систему оповещения о том, когда она будет в этой квартире и готова меня принять. Мне надо смотреть на окно ее спальни и рассчитывать день и время, исходя из положения штор и цветов на подоконнике. Прям шпионский фильм получился, но если по-другому никак, то что делать? На ночь я здесь не остался и ушел к себе с чувством, что жизнь потихоньку налаживается. Но дома ждал сюрприз, хоть и не страшный, но неприятный точно. Хозяйка встретила меня у подъезда, сказала, что посыльный принес мне записку, и тут же вручила ее. Записка была от Германа. Он предлагал мне завтра прийти по указанному в бумаге адресу. Якобы надо поговорить. Делать нечего, приду. И завтра поутру я был уже там. Квартирка была маленькая, в старом здании, и Герман оделся навстречу скромно, чтобы не слишком отличаться от жителей этого квартала. Неподалеку от дома я заметил высокую кирпичную стену, а за ней огромные заводские корпуса. Наверное, большинство местных работало на том заводе. «Расскажи, как устроился и чем занимаешься?» – попросил Герман. Доброжелательно, но интонациями он напоминал о том, благодаря кому я мало того, что живой, так еще и живу лучше большинства в этом городе. Я рассказал ему все, кроме как о близком знакомстве с Мариной, о разговорах с Виктором и о схватке с часовым рассветных, из-за которых тот распрощался с жизнью. Герман выслушал меня с непроницаемой физиономией, под конец кивнул. «Хорошо, но ты, пожалуйста, не забывай о главном. А главное для тебя – поручение насчет рассветных. Они не должны контролировать доходы зон. Бандиты должны знать свое место. В следующий раз, скорее всего, будем встречаться вот на этом адресе». И он протянул мне записку. Мне очень хотелось спросить, почему клан Германа все считают тоже бандитами, но я сдержался. На том мы и распрощались. У меня сложилось впечатление, что Герман должен периодически докладывать о том, что происходит, кому-то наверх, для того-то он меня и вызвал. Хотя какая разница? По возвращению меня ждала еще одна записка. Какой-то записочный день, честное слово. От кого же на этот раз? От Виктора. Приходи через час. Что-то случилось или дело есть? Явился в магазин немного в напряженном состоянии. В подвале меня ждал не только Виктор, но и лысый здоровенный мужик с перебитым носом. Когда я зашел, они о чем-то мило беседовали, улыбались, смеялись. «Лучшие друзья, да и только. Знакомьтесь», — сказал Виктор. «Николай, это Александр. Александр, это Николай. Не перепутайте, пожалуйста. Ха-ха-ха». Николай засмеялся такой тонкой шутке. «Не знаю, как он, но я постараюсь не перепутать, потому что в нашем деле путать нельзя. Что за наше дело, я не знал. Но о роде деятельности Николая я догадался сразу. Если б она у него на лбу была написана крупными светящимися буквами, то очевиднее ее не это сделала бы. Бандит, бандит, и еще раз бандит. Где нам поговорить?» Обратился он ко мне. «Да где угодно. На улице можно запросто. Надеюсь, вы найдете общий язык», — сказал Виктор нам на прощание. «А иначе и быть не может», — широко улыбнулся Николай. Во рту у него не хватало пары зубов. Распрощавшись с Виктором, Коля напоследок его даже обнял. Мы вышли на свежий воздух. «Какая хорошая погода», — вдохнул полной грудью воздух Коля. «Но в лесу дышится еще лучше. Есть такая наука — экология, изобрели ее недавно. Говорят, в нее будут брать тех, кто физику с математикой не потянул. Она утверждает, что человек вредит природе своими заводами и фабриками, а о том, как она вредит человеку своими комарами, молчит». Я тоже молчал, понимая, что это все вступление к разговору. «Ты знаешь, откуда я?» – спросил Коля. «Из университета, профессор экологии». «Ха-ха-ха», – залился хохотом Николай. «Веселый ты парень, ты мне нравишься. А ежели серьезно, думаю, Ты из расцветных, очень правильно думаешь, очень. Да, из расцветных, по поручению Альбиноса слежу за тем, чтобы никто без нашего ведома не посещал зоны. А я и не собираюсь скрываться, пожал я плечами. Мне Виктор говорил, что познакомит меня с кем-то из ваших, я и ждал встречи. Молодец, все понимаешь правильно. Сейчас ты нам ничего не должен, за тебя заплатил Виктор. Его не поймешь, он то жадный, как не знаю кто, то царские подарки делает. Но на будущее давай условимся, чтоб не было конфликтов, с любого товара, принесенного с зоны и проданного Виктору или в другой магазин, 90% наша доля. Не волнуйся, она пойдет на благое дело, на поддержание порядка и все такое. Готов к такому сотрудничеству, 90, я даже покрутил головой. Обалдеть, немного ли, так повелось с самого начала, ответил Коля. И не нам это менять, тогда готов, пожал плечами я, если иначе никак. Правильно, улыбнулся Коля, иначе, никак. Пробовали разные граждане иначе, но где они сейчас, ни одного не видать на горизонте. Я промолчал, общение с Колей мне уже начало надоедать, но он не унимался. А ты правда один на зону ходил, как Виктор в старые времена? Правда, один. Сначала с лучниками попробовал, но мне там не понравилось. Лучники, они странные, кивнул Николай. Но Прохор у них знатный боец, драться любит и умеет, дисциплину поддерживает. Пытался с нами немного права покачать, но его быстро урезонили. Мы, наверное, единственные, кого он боится. Ладно, заболтались. Всего хорошего. Если тебя не съедят, увидимся. Подожди, остановил я его. Куда мне деньги приносить? А то потом скажете, что я о вас забыл. Правильные вопросы задаешь, похвалил меня Коля. Далеко пойдешь, чувствуется. Знаешь, где наш квартал? Не очень. Около порта, а где дальше искать? Понятия не имею. Да, там. Проще всего идти с порта. Но там тебя остановят дальние часовые, а они ребята бестолковые, сразу кидаются драться, а то и похуже. Поэтому у края разбитых домов сворачиваешь налево, проходишь до старого пня и заходишь в первый подъезд стоящего рядом с ним дома. Там скажешь, что сталкер. Всем все станет ясно, и к тебе выйду я или кто-то еще. Теперь понял, сказал я. До встречи. Глава 21. С удовольствием закончив общение с этим не слишком приятным господином, я вернулся в свою квартиру, надеясь, что сегодня уже никаких дел не будет. Однако через 2 часа в дверь постучали. «К вам пришли», хозяйка даже развела руками. «Посыльный, записка». «Они что, издеваются?» «Почему-то похожий на оборванца посыльный передал мне записку, получил от меня пару монет и убежал с такой скоростью, будто я, прочитав ее, начну его преследовать». Записка от Виктора. «Приходи, важное дело». «Ну раз важное, надо идти». Пришел. Виктор был опять не один. И человек, который стоял рядом с ним в подвале, выглядел удивительно. Я говорил, что контрабандист Николай был лысым. Но увидев этого человека, захотелось взять свои слова назад. «Коля, всего лишь бритоголовый амбал. А этот, у него не то что голова гладкая, как бильярдный шар, у него даже бровей и ресниц нет». Сколько лет ему, непонятно совсем, где-то от 40 до 60, все лицо в шрамах, в глубоких и не очень, высокий, повыше меня, и худой, как скелет, но двигался он гибко, пластично, в нем чувствовалась сила и уверенность в себе, одет в черную кожаную куртку, какую носят не то байкеры, не то сатанисты, плюс ко всему дядя еще и улыбался белозубой улыбкой, блестевшей в сумраке подвала почти как лампочка. «Александр, это Савелий». «Савелий, это Александр, не перепутаем», — улыбнулся Савелий. «Я тоже постараюсь не перепутать». Мы пожали руки. Ладонь Савелия на ощупь оказалась будто стальными клещами, такой же твердой и ледяной. «Есть любопытная информация о зоне, и есть заказчик, но работа очень сложная». «Хорошо», — сказал я. «И что там?» Виктор расстелил карту. «Вот тут начинаются холмы, даже, можно сказать, небольшие горы». Сталкеры, не лучники, недавно здесь видели черного зверя. И что это за черный зверь? Волк, но настолько большой, что просто волком назвать его нельзя. Его спина выше макушки самого высокого человека. Говорят, что этот зверь магический. Берет ли его оружие, неизвестно. Потрясающе, пробурчал я. То есть кто-то хочет, чтобы я это установил? Ну, вроде того, ответил Виктор. То есть мы не знаем, сможем ли его убить, а вот он человека сможет легко, людьми он питается, полностью пропавшая группа сталкеров, скорее всего, на его совести, видели издалека, как он кого-то доедал. В общем, надо убить его и снять шкуру. Я шкуры снимать не умею. Я отрицательно помахал головой. Понятно, что не умеешь. За такую шкуру даже бывалый таксидермист не возьмется. Вдобавок, времени на ее снятие будет мало, и нести ее в одиночку не унесешь. Район тот один из худших на всей зоне, хотя люди были в ней не везде. «Предоставьте снятие шкуры мне», — проговорил Савелий. «Я с ней разберусь. Такого опыта, как у меня, нет ни у кого. Да, если кто это сделает, причем быстро и качественно, так это Савелий», — кивнул Виктор. «Мы с ним ползоны и сходили». «Ага», — улыбнулся Савелий, — «как меня с работы уволили, так я к тебе и пошел». «А что за работа была, если не секрет?» — спросил я. «Какой секрет?» «Никакого секрета. Я работал палачом. Раньше я не знал, как выглядят палачи, а теперь знаю. В принципе, для его внешности род деятельности подходящий. Самых опасных преступников мне предоставляли. Убийцы, каннибалы, насильники, сумасшедшие, все были мои», — мечтательно вздохнул Савелий. «Хорошее было время. Работал бы дальше, если б не начудил», — сказал Виктор. «Это да, но что теперь об этом говорить? Попросили его украсть голову одного маньяка ученые. Интересно им было поизучать ее, как в ней столько зла помещается, и как оно туда попало. Савелий, добрая душа, и принес им ее. Даже денег не взял», — вздохнул Савелий. «Вскрылось это, и император своим указом отстранил его от работы». «Что ты так смотришь? Палачи испокон веков только императоры назначают и снимают, так уж повелось. Когда поедем?» — спросил я, опасаясь, что Виктор с Савелием сейчас углубятся в обсуждение нюансов работы палача. «Когда хочешь, но лучше не затягивать», — ответил Виктор. «Тогда завтра утром. И хорошо бы еще выработать план, потому что я не совсем понимаю, как действовать». «Можешь мне довериться», — сказал Савелий. «Я кое-что придумал. Завтра встречаемся здесь». На этом мы и договорились, и, пожав друг другу руку, разошлись. Я шел и надеялся, что больше сегодня никаких записок.